Лоренцо привязался к дочери. Глупость с его стороны, но тем не менее, он воспитывает Габриэлу. Он ничем не рискует, их сходство не так уж велико и не бросается в глаза. Разумеется, он знал, как Лаура достает деньги на содержание Габриэлы, и это давало ему еще одну возможность заручиться ее молчанием. Анри Валюбер внес смятение в этот мирок, 24 года спокойно живший своей тайной жизнью, и епископу пришлось убить придурка, который хотел подорвать его налаженное существование, его надежды на кардинальскую шапку, его карьеру, будущее Габриэлы, наконец. Епископ хладнокровно угощает его ядом на разнузданном римском празднике. История с краденным рисунком Микеланджело подвернулась как нельзя кстати. Он день и ночь бьется над решением этой загадки, и успех превосходит все его ожидания. Оказывается, это Тиберий ворует материалы из библиотеки, а на Тиберии так удобно повесить убийство. Однако торопиться не следует, ни в коем случае. Что подумает о нем Руджери, если он выдаст Тиберия, юного Тиберия, которого он так любит? У сыщика могут возникнуть подозрения. Он спросит себя, а почему этот пастырь христианских душ с такой готовностью отдает своего подопечного в руки полиции? Нет, пусть полицейские сами придут к мысли о виновности Тиберия, а он незаметно подтолкнет их к этому, продолжая играть роль заботливого покровителя юноши. И все бы получилось, если бы не Мария. Она не так уж глупа, Мария. Она знает его много лет и не поверит в его преданность Тиберию. И что еще хуже, она подозревает его в убийстве. Она давно уже поняла, кто такая Габриэла, или, быть может, подслушала разговор Валюбера с епископом в его кабинете. Вероятно, она предложила Вителе молчание в обмен на молчание. Она ничего не скажет про Габриэлу, а он ничего не скажет про Тиберия. Епископ соглашается, а затем убивает ее. И все в этом преступлении неумолимо указывает на Тиберия. Надо же, как удачно! Однако Лаура потрясена арестом Тиберия, и она знает достаточно, чтобы разгадать эту шараду. Она так любит его, этого чертова императора. Епископ видит, как она мучается, слабеет день ото дня. Лаура вот-вот взбунтуется против него, против епископа. Значит, Лауру надо убрать. Угрозы со стороны колорадского жука, а затем убийство. Все будет выглядеть совершенно естественно. Убить Лауру. Наверное, ему трудно было решиться на это, очень трудно. «Как ты догадался, Нерон?» — тихо спросил Валанс, не отрывая взгляда от потолка. «Как ты догадался про епископа и Габриэлу?» Нерон важно надул губы. «Понимаете, я обладаю даром внутреннего зрения». «Как ты догадался, Нерон?» — повторил Валанс. Нерон закрыл глаза и сцепил пальцы на животе. «Когда Нерон делает так, — пояснил Клавдий, — это означает, что ему не хочется говорить». «Верно, друг мой, — отозвался Нерон. — Когда Нерон делает так, вы все можете убираться к чертям». «Я сама ему сказала вчера вечером», — произнесла Габриэла. Она встала и глядела на них откуда-то издалека. «Но ты ведь не знала, — едва слышно сказала Лаура. Я все же догадывалась». «Если ты знала это, — медленно произнес Валанс, — значит, ты знала, кто убил Валюбера и Марию».